Глава 8. Проспала я до 11 и в приподнятом настроении отправилась завтракать. Все складывалось как нельзя лучше. Прокопьев снабдит меня нужным количеством денег, кулон подскажет, в какой момент я могу блефовать и повышать ставки, а наблюдательность и логика выведут меня на убийцу. Бестолково лазить по тайникам и обыскивать дом Грекова. Не факт, что деньги Алик занимал у него. Но даже если это так, то после убийства расписка о карточных долгах Прокопьева наверняка была уничтожена. Теперь любому из них она нужна как мертвому при парке. Алика убили в понедельник. Банковский кредит был взят в прошлую пятницу. Стало быть, Прокопьев проиграл свои деньги не позднее 2 недель назад. Это означает, что мне предстоит выяснить, кто из членов подпольного клуба играл на явочной хате в позапрошлую субботу и воскресенье. Понятно, что все они игроки высокого класса, и через их руки проходит немыслимый поток денег. Но ни один игрок не расстается без боли в сердце с проигранным капиталом. Знаменитая фраза «С деньгами надо уметь расставаться красиво» – пустой блеф, рисовка. Картежники не играют для удовольствия, они надеются сорвать банк и покинуть игровой зал с полными карманами денег. А у падких на деньги людей, как правило, и язык развязывается легче. Кто же не захочет за небольшую информацию вернуть, к примеру, свой долг? Неожиданный звонок в дверь прервал мои мысли. Я высунула голову на лестничную площадку и обнаружила перед дверью подростка лет 13. «Служба доставки!» – звенящим голоском пояснил ребенок и протянул мне большую коробку, перевязанную красивой серебристой лентой. «Мальчик, ты, наверное, ошибся адресом? Я ничего не заказывала», – дипломатично заметила я. Подросток вынул из кармана сложенный пополам листок и вслух прочел мой адрес и фамилию. «Ничего не понимаю. Что это?» Курьер пожал плечами. «Хорошо, тогда скажи, от кого?» «Не могу. Он будет недоволен и не заплатит мне». «И сколько он тебе обещал?» 100 рублей», — гордо заявил подросток. «Я дам тебе 200», — протягивая будущему бизнесмену купюру, пообещала я. «Ну, тогда выгляни в окно и посмотри на угол соседнего дома!» — хихикнул мальчишка и, выхватив у меня из руки деньги, в припрыжку поскакал вниз. Теория «деньги-язык» подействовала безотказно. Из окна 7-го этажа я увидела красавчика. Он стоял с поднятой головой и смотрел на мои окна. Более того, он махал мне рукой. Моему изумлению не было предела. Откуда красавчик узнал мой адрес? Это не просто Тарасовский кидало, а настоящий Джеймс Бонд. Сначала он по каким-то своим каналам навел справки о Мышкине, теперь просчитал меня. Я развязала ленту и сняла крышку. Завернутая в мягкую прозрачную бумагу, внутри лежало длинное зеленое платье из тонкого блестящего трикотажа. Какая прелесть! Однако с чего бы это красавцеву делать такой подарок? За платье подобного качества он, должно быть, выложил как минимум 1020. Платье сидело великолепно. Почти невесомый, струящийся трикотаж отливал волшебным сиянием. Я крутнулась, и юбка сверкающими волнами послушно взметнулась вверх. Интересно, как красавчику удалось так точно угадать мой размер, и почему он так хорошо разбирается в женской одежде? Минут через 10, именно в тот момент, когда я аккуратно вешала платье на плечики, зазвонил телефон. «Тебе понравилось?» – поинтересовался красавчик. «Как точно он высчитал время?» «Не стоило этого делать», — с легким раздражением произнесла я. «Не притворяйся, я знаю, что этот цвет очень подходит к твоим зеленым глазам, и в мыслях уже вижу тебя в этом платье в казино», — с мечтательной интонацией в голосе произнес он. «Тебе стоит поучиться хорошим манерам», — съязвила я. Красавчик никак не отреагировал на мою последнюю реплику, а лишь предупредил, что заедет за мной ровно в 17 часов. Как ни старалась я холодно держать себя с красавчиком, а после телефонного звонка в груди у меня предательски защемило. «А ну, Иванова, стоп! О мужиках будешь думать потом. А теперь приклейся к телефону и выясни у своих собратьев-ментов всех владельцев красных «Пежо». В том, что занимающаяся на велотренажере девушка сообщила не только неверный адрес, но и не свои инициалы, я не сомневалась. Однако интуиция подсказывала мне, что с этой девчонкой я еще столкнусь. Конечно, рассчитывать на то, что в воскресный день по звонку нашей доблестной милиции не менее достойная служба ГИБДД бросится фильтровать данные по автомобилям, необходимым некой Тане Ивановой, я и не надеялась. Но к понедельнику рассчитывала сведения получить. Лишний свидетель никогда не помешает.